91. Волос терновый ореол над некрасивым ликом отнюдь не святостью горел, но ненавистью дикой. И на земле никто другой не ведал зависти такой. Мэри Элизабет Колеридж. Зазеркалье. Нога доставляла Страйку гораздо больше неудобства, но он был не готов признаться в этом Робин. Его разбудил очередной приступ судорог. Жгучая боль пронзала подколенное сухожилие каждый раз, когда он наступал на протез, как будто напоминавший, что пора сбросить вес, а в идеале вообще не толстеть. Если бы у него был выбор, он бы остался в Z-отеле еще на одну ночь и отдохнул. Но Мёрфи сообщил, что можно вернуться домой, там стало безопасно. Помня о скептическом взгляде бухгалтера на то, что стоит считать деловыми расходами, Страйк вернулся в отель вместе с Робин, чтобы упаковать вещи и отвезти их обратно в свою мансарду на Денмарк-стрит. Подъем на 3 лестничных пролета существенно усилил боль в культе. Послеобеденный сон перед посещением Ясмин Уэзерхед в Кройдоне оказался невозможен из-за шума в офисе. Внизу работали строители. Поэтому Страйк сел за маленький кухонный стол, закинул ногу повыше на соседний стул и заказал через интернет новый письменный стол, шкаф для документов, компьютер, компьютерное кресло и диван с доставкой в офис через несколько дней. Новость об арестах членов Халвининга распространилась через пару часов после того, как он вернулся домой. Страйк провел остаток дня, куря электронную сигарету, попивая кофе и обновляя различные новостные сайты. Неудивительно, что большинство репортажей начиналось с сообщения о том, что 2 сыновей Яна Питча, мультимиллионера в сфере технологий и некогда кандидата в мэра Лондона, вывели в наручниках из родового гнезда дома с греческими колоннами на Бишопс-авеню, возле которого был припаркован новенький Мазератти. Фотографии Уруза с татуировкой 88 и гладкими светлыми волосами, бритоголового Турисаза с руной на адамовом яблоке, Бена-изготовителя бомб, неулыбчивого и косоглазого, и Уолли Кардио, которого в комментарии под фотографией назвали известным ютубером. Все они были среди тех, кто оказался в центре сюжета. 19 молодых людей теперь находились под стражей, и хотя большинство из них были жителями Лондона, аресты прошли в Манчестере, Ньюкасле и в Данди. Страйк прекрасно понимал, какое удовлетворение должны испытывать Райан Мёрфи и Анджела Дарвиш. Он и сам испытывал его, закрывая дела, и завидовал их ощущению решенной задачи. В 5 часов Страйк отправился в Кройдон, а примерно через час, прихрамывая, уже шел по сонной жилой улице Lower Edgecomb Road. Именно отсюда Робин наблюдала за домом Уэзерхедов, находясь в кафе «Дерзкая колбаска». Страйк решил немного присмотреться к дому Уэзерхедов, прежде чем постучать в дверь. Слоняясь вдоль ряда закрытых магазинов, он чувствовал, что принял верное решение, несмотря на то, что его культе не очень нравились ни 40-минутная прогулка, ни избыточный вес детектива. Наконец Страйк заметил шатенку Ясмин, идущую вверх по улице и на ходу что-то печатающую в телефоне. Большая сумка почтальон была перекинута через плечо, а одета Ясмин была в тот же длинный черный кардиган, что и на фотографиях, которые Робин прислала ему за несколько недель до этого. Едва оторвавшись от телефона, она машинально повернула к входной двери родительского дома и исчезла внутри. Страйк подождал 5 минут, затем перешел дорогу и позвонил в дверь. После недолгого ожидания дверь открылась, перед ним стояла Ясмин, все еще держащая в руке мобильный телефон. Она слегка удивилась, увидев у двери незнакомца. «Добрый вечер», — сказал Страйк. «Ясмин Уэзерхед?» «Да», — озадаченно сказала она. «Меня зовут Корморан Страйк. Я частный детектив. Хочу задать вам пару вопросов». Легкое замешательство на круглом плоском лице Ясмин мгновенно сменилось страхом. «Это не займет много времени», — сказал Страйк. «Всего пара вопросов. Филипп Ормонд меня знает и может за меня поручиться». Позади Ясмин в коридоре появилась пожилая женщина с густыми, темными с проседью волосами и таким же плоским лицом, как у дочери. «Кто это?» «Он просто хочет задать мне несколько вопросов», — сказала Ясмин. «О чем?» — спросила миссис Уэзерхед, глядя на Страйка овечьими глазами. «Насчет моей книги», — солгала Ясмин. «Я... Ладно, входите», — добавила она Страйку. «Это ненадолго», — заверила она мать. Страйк подозревал, что, как и Иниго Апкот, Ясмин желает знать, почему он хочет поговорить с ней. И это желание явно перевесило страх. Она провела его в гостиную, выходившую окнами на улицу, и плотно закрыла дверь перед матерью. Помещение выглядело так, как будто его недавно отремонтировали. Безупречный светло-голубой ковер издавал резиновый запах новизны, а кремовый кожаный диван и стулья выглядели так, будто на них почти не сидели. Главное место в комнате занимал большой телевизор с плоским экраном. На боковом столике были выставлены фотографии маленьких темноволосых девочек, которых Страйк, учитывая отсутствие сходства с Ясмин, принял за ее племянниц. «Можете присесть», — сказала Ясмин, и Страйк сел на диван. Она разместилась в кресле и положила мобильник на подлокотник. «Когда вы говорили с Филиппом?» — спросила она. «Несколько недель назад», — сказал Страйк. «Мое агентство было нанято, чтобы выяснить, кто такой Аномия. Я думал, он рассказал вам об этом». Ясмин несколько раз быстро моргнула, а затем сказала. «Это ваша напарница общалась со мной на Комик-Коне, да?» «Верно». «Ну, я уже рассказала полиции все, что знаю, то есть ничего», — добавила она, и он заметил то повышение интонации, о котором говорила Робин. «Моей коллеге вы говорили совсем другое. Вы сказали ей, что собрали все догадки воедино и поняли, кто такой Аномия в реальной жизни». Ясмин перебирала пальцы с идеальным маникюром. Вернувшись домой, она сменила туфли на пару угг, которые оставили огромные следы на новом ковре. «Ты, разумеется, Хартелл в игре Дрека», — сказал Страйк. Губы Ясмин побелели. Если ей в голову и пришла мысль удивленно возразить «Я кто?», то произнести эти слова вслух убедительно она была явно не в состоянии, поэтому просто молча уставилась на него. «Не знаю, смотрела ли ты сегодняшние новости», — сказал Страйк. 19 членов ультраправой террористической группировки». Ясмин разрыдалась, светло-русые волосы скрыли ее лицо. Пока она всхлипывала, закрываясь руками, ее толстые ноги в уггах дрожали. Чутье подсказывало Страйку, что он узнает от Ясмин больше, если будет вести себя настойчиво и не сочувствовать. Поэтому он молча ждал, пока она возьмет себя в руки. Спустя почти минуту Ясмин снова подняла голову. Ее лицо и шея покрылись красными пятнами, тушь растеклась, оставив под опухшими глазами бледно-серые пятна. «Я ничего не знаю», — сказала она умоляющим голосом. «Не знаю». Платка у нее не было, поэтому Ясмин вытерла глаза и нос рукавом черного кардигана. «Мы оба знаем, что это неправда», — сказал Страйк без улыбки. «Откуда ты взяла досье с предполагаемыми доказательствами того, что Эдди Лэдвелл была Аномией?» «Я сама его собрала», — сказала она почти шепотом. «Ты не делала этого», — спокойно сказал Страйк. «Кто-то другой собрал досье и передал его тебе в игре Дрека». Судя по опухшим глазам Ясмин, Страйк догадался, что она плачет сегодня не в первый раз. Возможно, увидев новость об арестах, она поспешила в туалет на работе, где расплакалась в ужасе от того, что ее ждет, а затем снова обновила макияж. «Нам известно, что два члена Халвининга проникли в модераторский чат», — сказал он. «Полиция скоро найдет устройства, которыми пользовались лорд Дрэк и Вилли Печора». Она ахнула от этих имен, словно он плеснул в нее ледяной водой. «Для входа в игру Дрэка. Ми-5 тоже занимается этим делом. Скоро они выследят тебя и...» Ясмин снова заплакала, прижав руку к рту, при этом покачиваясь взад и вперед на стуле. «И спросят, почему ты не сказала им?» «Я не знала!» — сказала она сквозь пальцы. «Я не знала! Не знала!» «Откуда взялось это досье?» В дверь гостиной тихо постучали и начали открывать ее. «Хотите чашечку?» — начала миссис Уэзерхед. «Нет!» — сказала Ясмин сдавленным голосом. Миссис Уэзерхед с обеспокоенным видом протиснулась в дверь. Как и на дочери, на ней были угги. «Что происходит?» «Я расскажу тебе потом, мама!» — прошептала Ясмин. «Просто выйди!» Мать Ясмин удалилась еще более обеспокоенная. Как только дверь закрылась, Ясмин снова закрыла лицо руками и начала рыдать. Она произносила слова приглушенным голосом. Страйк не мог их разобрать, пока не уловил: «Так унизительно!» «Что унизительно?» Ясмин подняла глаза, слезы все еще текли по ее щекам. «Я думала, что лорд Дрэк был актером. Он сказал мне, и это было действительно очень убедительно. И я пошла на его спектакль и сказала женщине на сцене, что Хартелла была там. Он обещал мне автограф за кулисами, и он смотрел прямо сквозь меня, а я повторяла: это я, и...» Последовал поток слез. «Если ты будешь делать вид, что их не было в игре, это будет выглядеть так, будто ты одна из них», — безжалостно сказал Страйк. «Люди будут думать, что ты помогла им добровольно». «Они не могут», — сказала Ясмин, глядя на него с каким-то отчаянным вызовом. «Я имею в виду, что все, кто со мной знаком, знают, что я всеми силами поддерживаю левое крыло, и все мои социальные сети это доказывают». «Люди постоянно лгут о себе в интернете. Прокурор будет доказывать, что ты притворялась, чтобы скрыть свои настоящие убеждения». Она смотрела на него секунду или две полными слез глазами, а затем, к удивлению детектива, набросилась на него. «Я думала, вы должны вычислить аномию. Это работа полиции? Расследовать Халвининг, а не ваша? Или вы просто пытаетесь прославиться или что-то в этом роде?» «Если ты предпочитаешь поговорить об аномии, давай поговорим», — сказал Страйк. «Никогда не задумывалась, не он ли убил Лэдвелл?» «Конечно, нет», — сказала Ясмин, немного задыхаясь. «Даже несмотря на то, что он хвастался в игре, что сделал это?» «Я имею в виду, он шутит», — сказала Ясмин, пытаясь изобразить недоверие. «А тебе никогда не приходило в голову, что это не шутка? Что аномия действительно сделала это?» «Конечно, нет», — повторила она. «А как продвигается твоя книга? Аномия все еще получает часть выручки?» «Нет, работа приостановлена, потому что...» «Потому что один из твоих соавторов был арестован за убийство, а другой мог на самом деле это сделать?» «Потому что сейчас не время», — сказала она, задыхаясь. «Ты осознаешь, что вся информация, которую Ормонд подробно сообщил тебе о новых персонажах Эдди и сюжете фильма, находилась в телефоне, который преступник забрал и спрятал после того, как совершил убийство?» Страйк понимал, что где-то за ошеломленным выражением лица и опухшими глазами рассыпаются в прах мечты Ясмин об интервью для прессы, привлекательных фотографиях, повышении престижа в фандоме и о статусе публикуемого автора. «Если выяснится, что аномия убил Эдди Лэдвелл и парализовал Джоша Блея, «Джош не парализован», — с отчаянной уверенностью сказала Ясмин. «Я знаю, что люди так говорят, но это не так. Я слышала, ему стало намного лучше». «Где ты это слышала? От кого-то в Твиттере? Кто знает парня, чья сестра работает в больнице? У Джоша парализована одна сторона тела, а другая потеряла чувствительность. Я это знаю точно, потому что я разговаривал с ним в больнице». Ясмин побледнела еще больше. Ее дрожащие пальцы теребили рукав. «Если это была аномия», — настаивал Страйк. «Если аномия — это то, о ком я думаю, то он не мог этого сделать», — прошептала Ясмин. «Он физически не мог этого сделать». «Кто сказал Страйк, по-твоему, аномия?» Ясмин помедлила, а потом сказала: «Иниго Апкот». Этого Страйк не ожидал. «А почему ты думаешь, что это Апкот?» «Просто потому, что есть черты сходства. Аномия знает латынь, а Иниго всегда использовал фразы на латыни. Аномия говорил, что у него тяжелая жизнь, а Иниго в инвалидном кресле. И Аномия очень разозлился, когда Эдди кинула Катю. А Иниго сердился на Джоша и Эдди, что Кате так и не заплатили за работу. Я слышала пару раз, как он жаловался на них, когда была у них дома. И однажды я видела, как Иниго играл в эту игру». «Да ну», — сказал Страйк. Ясмин кивнула, вытирая кончик мокрого носа рукавом кардигана. «Его компьютер завис, и я пошла помочь ему и видела, что он делал, когда все зависло. Он был в игре. В то время я подумала, что он просто решил посмотреть, потому что Джош и Эдди были у Кати и говорили об игре и аномии. Но потом, позже, я сложила 2 и 2. «И у тебя получилось 22. «И все сошлось, потому что он всегда дома и всегда за компьютером. Еще он художник, и он все время слышал наше обсуждение чернильно-черного сердца. Он, вероятно, сделал это просто для развлечения, как проект». «По-твоему, аномия говорит, как 60-летний мужчина?» «Ну, да?» — снова дерзко спросила Ясмин. «У Иниго, у него вспыльчивый характер. Он много ругается, ему не понравился Джош. Но поначалу казалось, что Эдди ему нравится. Так что, когда она плохо отозвалась об игре, возможно, это сильно его расстроило. Ведь он вложил столько сил и потратил много времени». «Тебе понравился Иниго?» «Да. Мне стало его жалко, ведь он болен. И когда я впервые с ним встретилась, он был милым, но он довольно... он склонен ко всем придираться. Я полагаю, аномия тоже, но...» — добавила она, защищаясь. «Это была просто теория, вот и все». Страйк подумал, неужели Ясмин так долго жила в виртуальном мире анонимных людей, что объективность и реальность покинули ее мысли. Одна теория казалась лучше другой до тех пор, пока не удовлетворяли ее потребность чувствовать себя инсайдером. Эти качества сделали ее очень ценной для Халвининга, но бесполезной как свидетеля. «Однажды вы с Иниго были на рождественской вечеринке в Нортгроув, да?» «Да», — сказала Ясмин, которая, казалось, не понимала, к чему этот вопрос. «Он сказал мне, что видел тебя в объятиях Нильса де Йонга». Ясмин была в шоке, но Страйку показалось, что на ее лице промелькнула тень удовольствия. «Он просил разрешения поцеловать меня под Амелой, вот и все». «Ты бы удивилась, если бы узнала, что Иниго уверен, будто слышал, как ты призналась Нильсу, что ты — аномия». Она ахнула от удивления. «Это полная ложь! Я? Это смешно!» «Ты можешь вспомнить, о чем вы говорили с Нильсом перед тем, как он поцеловал тебя?» «Мы все много выпили, и...» «Я думаю, он сказал мне, что я выгляжу несчастно, и он хотел меня подбодрить, и он как бы потянул меня под Амелу». Страйк подозревал, что еще ни один мужчина не поступал так с Ясмин. Нильс не говорил об аномии абстрактно. Что вы имеете в виду? Аномия как состояние аморальности. Ясмин была в замешательстве. Страйк спросил: «А ты никогда не замечала, что на окне кухни в Нортгроув выгравировано слово «аномия»?» «Неужели?» — спросила Ясмин с искренним удивлением. «Ты когда-нибудь разговаривала с аномией человеком по телефону?» «Нет, только по электронной почте». «Какой у него адрес электронной почты?» — спросил Страйк, вытаскивая из кармана блокнот. «Я вам его не дам!» Слезы снова наполнили ее глаза, и без того красные. Она была напугана. «Аномия убьет меня!» «Возможно, ты не сильно ошибаешься», — сказал Страйк. «Ты понимаешь, что Морхаус убит?» «Как? Нет, он... что?» Страйк видел, как ее мыслительные процессы изо всех сил пытаются обработать то, что ей только что сказали. «Я вам не верю», — прошептала она наконец. «Поищи», — сказал Страйк. «Викас Пхардвадж, Кембриджский университет. Ему перерезали горло». Ясмин теперь выглядела так, словно ее вот-вот вырвет. «Откуда вы знаете, что это был Морхаус?» — слабым голосом спросила она. «Если ты откроешь новости», — сказал Страйк, не обращая внимания на вопрос, «то заметишь, что убийство произошло в ту ночь, когда Морхаус исчез из игры». «Я вам не верю», — повторила она вся дрожа. «Вы просто пытаетесь меня напугать». Сквозь занавески на окне Страйк увидел, как по дороге к дому идет солидный седовласый мужчина с портфелем в руке. Вскоре он услышал приглушенный разговор за дверью гостиной и догадался, что встревоженная мать Ясмин говорит отцу, что здоровенный незнакомец надоедает их дочери. Дверь открылась, и вошел отец Ясмин, все еще держа портфель в руке. «В чем дело? Кто этот человек, Ясмин?» «Все нормально, я тебе потом скажу». «Кто он?» — спросил отец Ясмин с тревожным видом заплаканных глаз дочери. «Корморан Стрэк», — сказал детектив, поднявшись на нетвердые ноги, в то время как его подколенное сухожилие молило о пощаде. Он протянул руку. «Я частный детектив, и ваша дочь помогает мне с делом». «О чем все это?» — шумел мистер Уэзерхед, не обращая внимания на руку Страйка, пока мать Ясмин бочком протискивалась в комнату позади него. «Это снова из-за того проклятого мультфильма?» «Просто успокойся, папа», — прошептала Ясмин. «Пожалуйста, я скоро выйду, и я объясню». «Я...» «Пожалуйста, папа, дай мне договорить с ним», — немного истерически воскликнула Ясмин. Родители неохотно уступили. Дверь снова закрылась, и детектив сел. «Ты же понимаешь», — сказал Страйк, прежде чем Ясмин успела заговорить. «Когда все это выплывет наружу...» «Оно выплывет, потому что, как я уже сказал, в то время, пока мы разговариваем, полиция и служба безопасности конфискуют компьютеры и телефоны членов Халвининга. Общественность, средства массовой информации и присяжные услышат, что ты добровольно взяла досье с уликами против Эдди Лэдвелл, сфабрикованной террористической организацией, желавшей ее смерти, и передала его Джошу Блэю, чтобы настроить его против нее. Как, по-твоему, ты будешь выглядеть, Ясмин, когда весь мир узнает, что ты продолжала весело играть в игру после того, как узнала, что в нее проникли террористы? Продолжала модерировать, более того, планировала книгу, основанную на информации, украденной у погибшей девушки. Предупреждаю, глава Халвининга собирается заявить, что это аномия зарезал Лэдвелл и Блэя и пытался убить одного из их членов, столкнув его под поезд. И будь то Халвининг или аномия, ты в любом случае по уши в дерьме». Ясмин сгорбилась, закрыла лицо руками и снова заплакала. «Единственная твоя надежда», — громко сказал Страйк, чтобы она услышала его сквозь рыдание, — «это поступить правильно, сейчас же, добровольно. Выйди из игры, расскажи полиции все, что знаешь, и помоги мне найти Аномию». «Я не могу вам помочь. Как я могу, если это не Иниго?» «Во-первых, ты можешь дать мне адрес электронной почты Аномии», — сказал Страйк. «Во-вторых, ты можешь помочь мне найти модератора, который называет себя Белизной». «Зачем она вам?» «Потому что я думаю, что она в опасности». «Почему?» Морхаус мог сказать ей, кто такой Аномия. «Ой!» Ясмин вытерла лицо рукавом, еще сильнее размазав макияж, и сказала: «Я ничего о ней не знаю». «Вы вместе сидели в игре Дрека месяцами. Ты должна что-то знать. Мы знаем, что Вилли Печора показал тебе ее фотографию». «Откуда вы знаете?» «Неважно, откуда я знаю. Ты сохранила фотографию?» «Нет, она была...» «Голая?» «Нет, не совсем». «Опиши ее». «Она хорошенькая, стройная, рыжая». «Какого возраста?» «Не знаю, чуть больше 20, может, моложе». «Она когда-нибудь намекала о том, где живет?» «Она как-то сказала, что была за много миль от Лондона, когда...» «Когда?» — подсказал Страйк. Ясмин нервно потеребила мокрый рукав своего кардигана, затем сказала: «Когда я сказала другим модераторам, что Джош и Эдди собираются встретиться, чтобы обсудить досье». «Ты говорила им, где они встречаются?» — резко спросил Страйк. «Нет, Белизна спрашивала, но я ответила, что не скажу, потому что Джош никогда не простил бы меня, если бы там оказался какой-нибудь охотник за автографом. И она разозлилась и сказала, что не смогла бы быть там, даже если бы захотела, потому что находится далеко от Лондона. А потом она сказала, что на самом деле всем и так понятно, где они встречаются, и вышла из чата». «Как ты думаешь, много поклонников чернильно-черного сердца могли догадаться, что Джош и Эдди собирались встретиться на кладбище?» «Может быть», — спросила Ясмин. «Я имею в виду, это было их место, не так ли? Там все это началось». «Можешь ли ты вспомнить что-нибудь еще? Например, что Белизна говорила о себе или о том, где она живет?» «Нет, я просто знаю, что всем парням она нравилась. Но ей нравился, больше всех ей нравился Морхаус». «Как думаешь, сколько людей видели эту полуобнаженную фотографию?» «Наверное, все парни. Вилли Печора сказал мне, что она собиралась отправить ее Морхаусу, но по ошибке отправила Аномии. Вилли Печора, наверное, показал всем остальным парням». «Ладно», — сказал Страйк, делая пометку. «Теперь дай мне адрес электронной почты Аномии». После секундного колебания она взяла мобильный, который лежал на подлокотнике кресла, открыла свою электронную почту и сказала: cagedheart14@aol.com. «Сердце в клетке 14. «Все маленькими буквами. Номер цифрами». «Спасибо», — сказал Страйк. 14. Как правило, 14?» Ясмин, которая снова вытирала лицо рукавом, кивнула. «Ради интереса, что за остальные 13 правил?» — спросил Страйк. «Их нет», — сказала она хриплым голосом. «Есть только одно правило». «Так почему оно называется 14? «Это любимое число Аномии». «Почему?» Она пожала плечами. «Ладно», — сказал Страйк, закрывая блокнот и доставая бумажник. «Ты очень помогла, Ясмин. Если решишь последовать моему совету, свяжись с этим человеком». Он открыл бумажник, вытащил карточку Райана Мёрфи и протянул ей. «И расскажи ему все, что только что рассказала мне. Абсолютно все. И потом я бы посоветовал удалить эту игру навсегда». «Я не могу», — сказала Ясмин побелевшими губами. «Почему нет?» «Потому что Аномия сказал, если я не...» Она вдруг издала невеселый, слегка истерический смех. Он сказал, что расскажет полиции, что я помогала террористам. Но я полагаю, если я сама сообщу в полицию, то, по крайней мере, мне больше не придется...» Ее голос стих. «По крайней мере, тебе не придется...» Ясмин снова вытерла глаза и жалобно сказала. «Анамия вроде как шантажировал меня». «Заставлял делать что?» «Быть. Он заставлял меня быть им в игре». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Страйк. У него зарождалось ужасное подозрение. «Он заставлял меня притворяться им в игре в определенное время. Он дал мне свои данные для входа в систему и сказал, когда я должна заходить, иначе он расскажет полиции о досье». «Как давно вы этим занимаетесь?» — спросил Страйк, быстро прокручивая в уме всех подозреваемых, которых они устранили на том основании, что они не использовали гаджеты, пока Намия был в игре. «Не знаю», — снова всхлипнула Ясмин. «С тех пор. Это было после того, как я рассказала о Намии, что встретила вашу напарницу на Комик-Коне». «Господи», — сказал Страйк. Стараясь не показывать охватившую его ярость, он спросил. «Тебе эта просьба не показалась странной?» «Ну, как бы. Я спросила его, почему он хочет, чтобы я это делала, и он просто ответил мне, что я должна». «Можешь вспомнить, когда именно ты была на Мии? Записи вела?» «Нет», — жалобно ответила Ясмин. «Это происходило много раз, я не могу вспомнить все случаи. А что?» «То», — сказал Страйк, который больше не испытывал угрызений совести из-за того, что напугает эту до ужаса тупую женщину, «что ты помогала Анамии создавать алиби. На твоем месте я бы очень постарался вспомнить, выдавала ли ты себя за Анамию в ту ночь, когда Вика Субхардваджу перерезали горло. Я думаю, полиция будет очень заинтересована в этой части информации». И он с трудом поднялся на ноги, такой разозленный, что ушел, не сказав больше ни слова. Родители Ясмин торопливо прошли по коридору к гостиной, когда Страйк открыл входную дверь, и последним, что он услышал, прежде чем захлопнуть ее, были их встревоженные голоса, расспрашивающие дочь, и жалобный вопль Ясмин в ответ. Девяносто два. Приходит ночь, и лунный ковер стелится по полу спальни во тьме. И злою кошкой сквозь коридор Цербер крадется все ближе ко мне. Хочет наброситься и отругать, хоть мне разрешали не здесь ночевать. Шарлотта Мью. Праздник. Поначалу Робин обрадовалась, что вернулась домой на Блэк Хорс Роуд. Было немного странно внезапно оказаться одной без Страйка, с которым можно обсудить что угодно, или посидеть в машине в дружеском молчании. Но ощущение неполноты терялось за обыденными делами. Загрузить в стирку грязную одежду, разложить по местам туалетные принадлежности, полить филодендрон, съездить в супермаркет, чтобы пополнить запасы в холодильнике. Однако, чем ближе становился вечер, тем труднее было делать вид, что ее нервы не расшатаны и что она чувствует себя в безопасности. Робин никак не могла забыть рассеченную шею Викаса Бхардваджа, нелепые латексные маски на террористе с бомбой и человека с татуировкой 88, фотографирующего ее квартиру. Эти образы, постоянно возникающие в ее мыслях, заставили ее рано задернуть шторы и еще разок проверить, включила ли она сигнализацию. Она только успела сесть за ужин яичниц с тостами, как незнакомый телефонный сигнал из сумки заставил ее подпрыгнуть. Достав одноразовый мобильник, она увидела сообщение от Пеза Пирса. «Ты не поверишь, какой у меня был день». Робин несколько секунд подумала над ответом и написала. «Какой? Что-то случилось?» Очередное сообщение пришло почти сразу. «Тут набежала хренова туча полицейских. Какой-то мудак им сказал, будто я тот парень, что троллил Эдди. Они говорят, мне теперь надо спрятаться, потому что за этим троллем охотятся ультраправые психи. Те самые, что сейчас во всех новостях». «Бог ты мой!» — набрала Робин. «Ты серьезно?» У нее возникло сильное предчувствие, что сейчас Пес попросит приютить его на диванчике. Предчувствие тут же оправдалось. «А мне нельзя у тебя переночевать, да?» «Мне правда жаль», — ответила Робин. «Но у меня уже гостят двое». «Да, ко многим моим знакомым постояльцы нагрянули, именно когда у меня террористы на хвосте». «Извини», — написала Робин, — «это правда. Напиши, где ты остановился, я могу приехать поддержать тебя». Она совершенно не хотела встречаться с Пезом, но не могла придумать, как еще выведать, где он находится, чтобы агентство могло проследить за ним. Но Пез, вероятно раздраженный тем, что она не предложила ему убежище, ничего не ответил. Робин почувствовала, что в каком-то смысле даже рада этому. Она не была уверена, что ее нервы способны выдержать вечер текстового флирта с Пезом Пирсом. С тем самым Пезом Пирсом, который, по подозрениям Страйка, мог перерезать горло молодому гению в Кембридже и оставить того захлебываться собственной кровью. Сосед сверху снова включил громкую музыку, и гулкие басы впервые причинили Робин серьезные неудобства. Сейчас она особенно боялась не услышать какой-нибудь необычный звук. Поужинав и помыв посуду, она попыталась устроиться поудобнее и изучить аккаунт «Ученик Липина» в Твиттере, но никак не могла сосредоточиться. Когда позвонил Страйк, она с облегчением схватила трубку. «Привет», — сказала она. «Как все прошло, с...» «Ты просто, блин, не поверишь», — сообщил Страйк. «Что такое?» «После Комик-Кона Ясмин часами притворялась аномией, но не записывала, когда именно. После того, как она увидела твое фото в газете, она догадалась, что это ты брала у нее интервью, и рассказала аномии, что ее допрашивал детектив под прикрытием. И аномия шантажом заставила ее выдавать себя за него в игре». «Что?» «Значит, все гребаные подозреваемые, которых мы исключили после Комик-Кона, снова в деле». «Но это...» «Почти все, кого мы подозревали с самого начала, за исключением Себа Монтгомери. Мне придется сесть и все продумать, но, Господи Иисусе, нам только этого не хватало. Я думал, осталось два человека, а что касается белизны...» «Ну, это уже кое-что», — сказала Робин, когда Страйк закончил пересказывать то, что узнал от Ясмина о белизне. Она пыталась найти в происходящем хоть что-то хорошее. «Рыжая, красивая, молодая, живет за много миль от Лондона». «Да, круг поиска сужается до нескольких сотен тысяч женщин. Когда появятся хорошие идеи, как найти среди них белизну, перезвони», — невесело откликнулся Страйк. Они попрощались, и Робин несколько минут сидела потрясенная и ошарашенная новым событием. Вдруг какой-то стук в коридоре заставил ее вздрогнуть. Она повернулась на стуле и посмотрела в сторону лестничной площадки. Входная дверь была крепкой, надежной, сигнализация включена, и была абсурдна, правда же? Беспокоиться, что кто-то может войти. Через несколько секунд, понимая, что ее сердце колотится гораздо быстрее, чем должно бы у здоровой женщины, сидящей на месте, она медленно встала и подошла к двери. Робин прижала ухо к двери и пожалела, что в ней нет глазка. Тихо. Она понимала, что, наверное, кто-то из соседей уронил что-то, поднимаясь по лестнице, но перед глазами все равно возникал образ Викаса Пхардваджа, убитого в инвалидном кресле, сидящего с перерезанным горлом и тусклыми глазами. Впервые с того момента, когда они обнаружили тело Виккаса, мысли Робин обратились к Рэйчел Лэдвелл. Девушка наверняка уже слышала, что Виккас мертв. Идея поразила Робин внезапно, как удар током. Она торопливо вернулась к ноутбуку, переключилась в Твиттере со страницы ученика Липина на прямые сообщения и начала набирать текст. «Рэйчел, это я, Робин. Думаю, ты уже видела ужасные новости о Виккасе. Мне очень жаль. Сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы никто больше не пострадал. Если можешь, пожалуйста, напиши мне. Есть кое-что, с чем ты могла бы мне помочь. Стоп, аномия». Робин прекрасно понимала, что девушка может не сидеть в Твиттере прямо сейчас, и что ей может быть вообще не до интернета. Что она, возможно, увидит это сообщение через несколько часов или даже дней. Все же Робин уставилась на экран, словно могла силой мысли заставить Рэйчел зайти в Твиттер. И Робин увидела, как под ее сообщением появились три точки. Рэйчел набирала ответ. «Когда вы приехали, Виккас уже был мертв?» — Пенни Павлин. «Да, это ужасно. Мне очень жаль, Рэйчел. Я понимаю, что ты чувствуешь. Стоп, аномия». Робин напряженно ждала. «Вы знаете, кто это сделал? А полиция?» Пенни Павлин. «Пока нет. Стоп, аномия». Около минуты ничего не происходило. Робин уже собиралась написать сообщение сама, но тут увидела три точки. А еще через минуту появился ответ Рэйчел, более длинный, чем прежние. «Мне так страшно. Я все время плачу. Мама думает, что у меня депрессия и хочет отвезти меня к врачу, а я даже не могу сказать ей, что на самом деле происходит. Как вы думаете, это был кто-то из Халвининга? Виккас хотел выгнать из игры Лорд Дрека и Вилли Печору, потому что был уверен, что они из Халвининга. Может, они убили его за это? Может, он узнал, кто они на самом деле? Он ведь был очень умный. Узнал и вызвал полицию. Я видела сегодня в новостях все эти аресты. Я сидела, просматривала ленты новостей и читала в Твиттере, что об этом думают люди. Я надеялась, что полицейские скажут, что Виккаса убили Халвининги. Но они не сказали». Пенни Павлин. «Я сейчас знаю не больше твоего, но хочу, чтобы никто больше не пострадал. Стоп, аномия». «Но весь Халвининг арестовали». Пенни Павлин. Робин начала печатать, но снова увидела три точки, остановилась и стала ждать нового сообщения Рэйчел. «Ты думаешь, это сделала аномия?» Пенни Павлин. Робин задумалась, как лучше ответить. «Я не была уверена, но в последний раз, когда я была в игре, аномия вел себя странно для человека, у кого только что убили лучшего друга. Стоп, аномия». «Странно. Это как?» — Пенни Павлин. «Он вел себя очень холодно и безразлично. Его тон трудно было назвать естественным. Стоп, аномия». Следующая пауза была самой долгой. Но три точки снова появились, и вскоре последовало еще одно длинное сообщение Рэйчел. «Это какой-то кошмар. Я все время вспоминаю одну странную вещь, что давным-давно сказал Вилли Печора. Морхаус тогда пришел в канал модеров и велел Вилли и Лорд Дрэк уйти из игры. Они отрицали, что они из Халвининга, и Вилли пошутил, что Эдди убил аномия и что он купил нож и электрошокер за биткоины. И еще Вилли сказал, что аномия все знает о таких штуках из Даркнета. Я никогда не видела, чтобы аномия упоминал криптовалюту, но теперь я думаю, что они с Вилли Печорой могли обсуждать это в привате. Меня очень разозлило, что они вот так вот шуточками говорили о том, что мою тетю убили, и я вышла из чата. Но с тех пор, как я узнала, что случилось с Виккасом, у меня все время крутится в голове этот разговор, потому что аномия всегда шутил, что это он зарезал Джош и Эдди. И еще я думаю, это могла сделать и девушка, ведь Джош и Эдди ударили электрошокером, и они не могли сопротивляться. И Виккас в инвалидном кресле тоже не мог, так?» Пенни Павлин. «Бинго!» — пробормотала Робин и написала в ответ. «Я понимаю, почему ты так расстроена, Рэйчел. Правда, понимаю. Стоп, аномия». «Нет, ты не понимаешь!» — Пенни Павлин. Это ужасно думать, что Эдди и Викаса убили люди из Халвининга. Но если это было на Мии, я дружила с убийцей. Я помогала модерировать игру убийцы. Пенни Павлин. Даже если Анамии виновен, ты не могла знать, что он способен на убийство. Если бы каждый, кто шутит насчет убийства, действительно убивал, никто не смог бы спокойно ходить по улицам. Сейчас моя самая важная задача — связаться с Белизной. Есть вероятность, что она знает, кто такой Анамия. А может быть, она сможет рассказать, планировал ли Викас обратиться в полицию с подозрениями об Анамии и Халвининге. Стоп, Анамия. Я не знаю, кто такая Белизна в жизни, и никогда не знала. Пенни Павлин. Мы обнаружили, что среди модераторов ходила ее фотография. Анамия поделился ею с Вилли Печорой, а Вилли Печора показал Хартелли. Мне интересно, показывал ли кто-нибудь эту фотографию и тебе? Я знаю, что они все думали, будто ты мужчина. Стоп, Анамия. Снова пауза. Сердце Робин заколотилось почти так же быстро, как недавно, когда в коридоре что-то упало. «Вилли Печора показывал», — Пенни Павлин. «Они с лорд Дреком всегда думали, что я гей», — Пенни Павлин. «Он сказал, если у тебя на это не встанет, ты точно педик, мы будем просто уверены», — Пенни Павлин. Робин знала, что сейчас должна очень деликатно подобрать слова. Она не забыла, что обидчицы Рэйчел называли ее лесбиянкой. «Рэйчел, пожалуйста, проверь, удалила ты это фото или нет. Если нет, фотография может помочь нам найти эту девушку». Стоп, Анамия. Робин ждала, почти не дыша. Пауза все тянулась, и это давало надежду, потому что если бы Рэйчел удалила фото, она наверняка сказала бы об этом сразу. И вот появились три точки, а потом сообщение Рэйчел. «Я проверю. Я не хотела его сохранять, но проверю. Вдруг осталось». Пенни Павлин. «Оно осталось», — подумала Робин. Она не знала, ее даже не волновало, почему девушка сохранила фотографию. Из вредности или чтобы попытаться узнать, что за женщина украла у нее лучшего интернет-друга. Важно было одно — она сохранила. Рэйчел вернулась через 3 минуты, которые Робин показались 30. «Нашла!» — Пенни Павлин. «Сейчас отправлю!» — Пенни Павлин. Фотография загрузилась, прежде чем Робин успела написать благодарность. Девушка на фотографии была не просто красива, она была прекрасна. Юная, не старше 20, стройная, с длинными рыжими волосами, сливочной кожей, чуть тронутой веснушками, с высокими скулами и большими глазами орехового цвета. Одетая только в расстегнутую светло-розовую рубашку, едва прикрывавшую соски, она позировала, прижав груди руками. Был виден плоский живот, нижняя граница фотографии проходила чуть ниже пупка. «Рэйчел, спасибо тебе огромное! Это может очень-очень нам помочь!» Стоп, Анамия. «Пожалуйста, не могли бы вы сообщать мне, как идут дела? Мне просто невыносимо, когда я не знаю, что происходит. Все, что угодно, лучше неизвестности!» Пенни Павлин. «Конечно, я буду на связи. И, пожалуйста, не изводи себя. Ты очень-очень помогла, и ты ни в чем не виновата, ни в чем!» Стоп, Анамия. Робин сохранила себе на ноутбук фотографию Белизны и загрузила ее в обратный поиск изображений в Google. Найденные похожие изображения были, как и стоило ожидать, из разряда эротики или легкого порно. Она увидела множество женщин, обнажавших грудь в расстегнутых рубашках, и ни одна из них не была похожа на Белизну. Однако это доказывало, что Белизна не размещала фото в интернете, то есть, что это фото действительно было передано в приватном порядке ее парню или тому, кого она считала парнем. Робин внимательно рассмотрела фон фотографии. Это была тускло освещенная спальня, возможно, комната студента. Был виден письменный стол. Она увеличила фотографию, и на столе стала видна неглубокая коробка с надписью «Мягкая пастель от Фабер-Кастелл». Робин знала, что это художественные принадлежности, а не сладости. Теперь она запустила в обратный поиск изображений фото, обрезанное так, чтобы в кадре осталось только лицо девушки. Появились более многообещающие изображения, портреты рыжеволосых молодых женщин, выполненные и профессионально, и без всякой обработки. Робин медленно пролистывал картинки, пристально разглядывая каждое лицо. И после примерно полутора десятков портретов остановилась. Это была та же самая девушка, те же глаза, те же скулы, длинная грива рыжих волос. Взволнованная до крайности, Робин кликнула на фотографию. Та оказалась из Инстаграма. Робин перешла на страницу, и у нее вырвалось громкое «Да!». Девушку звали Николь Кристалл. Из аккаунта в Инстаграме Робин узнала, что она учится в Глазго, в школе искусств. В основном Инстаграм Николь был заполнен примерами ее работ, и даже на неопытный взгляд Робин было очевидно, что у создательницы огромный талант. Но иногда среди работ мелькали и селфи, и одно из них заставило Робин остановиться в некотором смущении. На фотографии красивый молодой блондин в обрезанной черной футболке обнимал Николь сзади, прижавшись губами к ее щеке. Прокрутив еще немного, Робин обнаружил еще несколько фотографий того же юноши, и на одной из них было пририсовано сердце. Знал ли этот человек, что его девушка часами беседовала с Викасом Пхардваджем в игровых чатах, что посылала ему откровенные фотографии? Робин перешла к перечню подписчиков Николь, поискала там имя Викаса, но не нашла. Тогда она открыла Твиттер и стала искать Николь Кристалл там. Поиск выдал несколько аккаунтов, но Робин без труда нашла нужный. Николь использовала свою фотографию и настоящее полное имя, к тому же в качестве местонахождения указала Глазго. Однако в Твиттере она была куда менее активна, чем в Инстаграме. Ее последнее сообщение, ретвит с аккаунта под названием «Искусство от женщин», было выложено более 10 дней назад, еще до того, как обнаружили тело Викаса. Робин и здесь перешла на перечень подписчиков и через несколько минут нашла то, что искала. Личный аккаунт Викаса Пхардваджа был в подписчиках аккаунта Николь. Робин настолько погрузилась в свой поиск и настолько увлеклась его результатами, что сигнал мобильного снова заставил ее подпрыгнуть. Звонили на номер офиса. Такие вызовы переадресовывались на телефоны Страйка или Робин, когда в офисе долго не принимали звонок. Робин решила, что Страйк вернулся на Денмарк-стрит быстрее, чем она ожидала, и нажала кнопку «Ответить». Ей в ухо, отчетливо, медленно, раздельно прошептали. «Я собираюсь убить тебя». Телефон замолчал. Отсырела одежда, и зубы скрипят, и путь мой был труден и долог. О, перенеси через порог меня! О, впусти меня в дом! Мэри Элизабет Колеридж, ведьма. Нога Страйка болела так, что он 50 минут отдыхал на скамейке на вокзале Виктория. Потом сказал себе, что теперь ноге намного легче, и что стоять в очереди на такси не лучше, чем ехать дальше на метро. Прихрамывая, спустился в подземку и пропустил два поезда, потому что к Ульте снова надо было отдохнуть, иначе она опять отказывалась выдерживать его вес. Когда он вышел на станции Тоттенхэм-Корт-Роуд, была уже ночь, он едва сдерживался, чтобы не выпаливать «фак» при каждом шаге. В культю, казалось, впивалось битое стекло, и он уже не мог понять, откуда эта боль — от спазма в мышцах или от воспаленного подколенного сухожилия. Горько сожалея об оставленной дома трости, весь в поту от усилий, затрачиваемых на то, чтобы идти вперед, Страйк мысленно торговался с Богом, в которого, если подумать, не верил. «Я похудею, я брошу курить. Просто позволь мне вернуться домой. Клянусь, я буду за собой следить. Только не дай мне рухнуть на этой грёбаной улице». Он боялся, что культя опять готова его подвести, и что ему придется снова пройти через унижение, неизбежное, если он прилюдно упадет. Такое с ним уже случалось, и он прекрасно знал, что за этим последует. В отличие от хрупкой старушки, которой незнакомцы инстинктивно готовы предложить помощь, угрюмый, громоздкий 40-летний тип ростом 1,93 м не вызывал у окружающих сочувствия. Предполагалось, что он пьян и опасен, и даже проезжающие мимо таксисты обычно игнорировали здоровенного мужика, который судорожно махал им из водосточной канавы.